Середа, давай, ну давай, скорее убежим. Я знаю теперь, куда мне бежать. Куда? Середа поднял воспаленные веки. В последнее время он много пил. Уйду воевать за Россию, сказал Павел. Чудак, в действующую. И не суйся, повертел кудлатой головой Середа. Опять тебя сюда завернут, да за побег тогда на пожизненную. Не завернут, мне бы только выйти отсюда. А на черта тебе сдалась Россия, она тебя в каторгу. Замолчи, в России не только каторга, для меня дороже родины другого ничего нет. Убежать поможешь? Ладно, вот зелень и леса оденутся, и убежим, сказал Середа. Только куда же ты тогда свою кралю? Ради тебя она сюда пришла. С собой возьмешь, что ли? Середа всегда все знал. Любые вести с воли, любые передачи к нему попадали легко. Он и в тюрьме-то сидел, словно только потому, что это ему нравилось. Надоело скитаться в бегах. Павел промолчал. Середа настойчиво сказал ему, «Ты бабой такой не пренебрегай». Такие не всякий год на земле родятся. Каждый день ходил Павел на работу, и каждый день, возвращаясь из каменоломен, он видел Устью среди женщин, встречающих арестантов. Она теперь не окликала его, а только, выдвинувшись вперед, искала глазами и так неотступным взглядом провожала, пока он не скрывался за углом забора. Павел не хотел смотреть на нее. Больно было сознавать, что он тогда оттолкнул, не принял ее любви. Теперь он каторжник, и вот все равно Устья пришла за ним сюда. Но постепенно видеть Устью стало для него потребностью. Павел издали еще угадывал ее в толпе, и сразу слух и зрение его обострялись. Ему казалось, что он видит, как шевелятся ее обветренные на холоде губы, как вздрагивают длинные черные ресницы, и шепчет она ласковый призыв на его имя. А приблизившись, он проходил, не поворачивая к Устье головы, и только косил глазом, насколько это было можно. Но однажды он и сам не заметил, как глянул ей прямо в лицо. Это длилось всего какую-то долю минуты, пока их быстрым шагом прогоняли мимо, и все же он успел схватить и сохранить в памяти ее упрямо круглый подбородок, ее вдруг сузившиеся глаза и радостную улыбку, промелькнувшую на полных красных губах. Его словно обожгло всего. И потом всю ночь и на завтра, весь день на работе, в каменоломне, перед ним неотступно стояло изумленно радостное лицо Устьи. И он едва дождался вечера, чтобы скорее пройти мимо тюремного забора и еще раз коротко и остро взглянуть на нее. Потом он ночью вставал, садился на нарах, подтянув к себе колени, и под яростный храп, спящего рядом с ним Середы, думал, любит ли он Устью так, как она его любит. Перед совестью своей получалось «да», но он не мог, не хотел, чтобы Устья любила каторжника. Не мог, чтобы любил он, каторжник, вырваться на свободу, хотя бы на тот краткий миг, пока его ловит на мушку стражник. Вот чего хотелось Павлу, когда появилась Зеленту и Устья. Он часто стал задумываться, а если удастся уйти, так куда? Быть бездомным бродягой, Иваном непомнящим? Чем это лучше каторжника? Не это нужно ему, уйти через границу в Китай, в Монголию и остаться без родины? Его осудили несправедливо, но осудили власти, не родина. Родине он не мог изменить. Куда же? Куда уйти? Но когда по каторге прошел слух, на Россию напала Япония, Павлу сразу стало ясно все. Он убежит и свободным умрет там, на поле боя, сражаясь за родину. «А с бабой как?» — еще раз переспросил его Середа. «Там будет видно», — уклончиво сказал Павел. О себе сперва думать надо. Никифора пулей сняли с забора».